состояние, которое было в этом смысле совершенно параллельно немецкому слову «штанд» и соответствующему французскому слову «этап». И второе значение у Пушкина – группа лиц, объединенных профессиональными интересами. В этом значении он, например, говорит о сословии станционных смотрителей. А в словаре 1847 года, словарь Академии Российской, мы наблюдаем уже это слово как термин общественно-политический со значением «разряд людей какого-либо звания, отличающийся от прочих особыми правами и обязанностями», например, «сословие дворянства», «сословие купечества». Вот такова история этого слова. Как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем вопрос по телефону. Добрый вечер. Меня зовут Валентин Евгеньевич. Я хотел бы узнать, должны ли мы склонять названия, ну, любые названия, названия произведений, названия препаратов, если они употребляются без поясняющего слова. Ну, вот, например, естественно, когда мы говорим, я слушал оперу Евгения Онегина, все ясно. А вот как сказать без слова «опера»? Я слушал Евгения Онегина или Евгения Онегина? Ну, вопрос... Вопрос резонный. Должен вам сказать, что в разговорной речи, в непринужденном общении, допустимо, конечно, я слушал Евгения Онегина, но именно в непринужденном общении, по той простой причине, что если вы так используете название оперы, то вы не можете не отдавать себе отчет в том, что возникает предложение, которое может быть понято двояко. То есть мы выражаемся таким образом двусмысленно. Если мы склоняем название «Война и мир» при глаголе «читать», то никаких подобных двусмысленностей не возникает. «Я читал «Войну и мир». Здесь нет никакой двусмысленности. Поэтому, в принципе, такое склонение нормативно, но нужно помнить о том, что есть опасность возникновения двусмысленного высказывания, и этой опасности избегать. Это по-русски. Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону. Слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Юрий Дмитриевич. Я хотел такой вопрос задать. Ни сорное, ни слово. Почему? В предложении типа ему удается все. Почему? Потому что... Значит, вот нужно ли это слово? Почему? Потому что ему удается все, потому что, можно сказать. И если позволите, и вам будет интересно, то я в течение полутора минут могу рассказать историю приключения известного поэта Якова Петровича Полонского после его смерти уже. Так это с русским языком связано как-то, да, история? Да, ну как, ну, поэт. А вам тем более будет интересно. Мне? Ну, давайте послушаем, но если это на минуту, а не на... Да, полторы минутки. И можно минуту рассказать? Слушаем вас, слушаем. Яков Полонский, значит, родился в Рязани в 1820 году. Умер в Петербурге в 1898 году, 70 лет. Прожил 78. Его тело перевезли и похоронили под Рязанью в одном монастыре, где он находился по сей день. Но в 17 году, в 1917 году, этот монастырь был превращен в женскую колонию. А в 1959 году администрация Рязани устыдилась, что поэт оказался столько лет в колонии вот, и перенесли останки в Рязань на погост Центрального собора. Прощаясь с Яковом Петровичем, заключенные женщины сказали: «Слава Богу, один освободился». Но и в Центральный собор Рязани был отдан под мужскую тюрьму. И вновь Полонского эксгумировали, зэки донесли гроб до ворот, передали прах на волю, сказав то же самое: «Слава Богу, один освободился». Ныне Яков Петрович захоронен вблизи церкви Святого Василия в Рязани. Вдруг кто-нибудь захочет навестить. А то, что его знает вся Россия, стоит мне прочесть только 4 строчки его стихотворения, которое положено было на музыку и стало знаменитым романсом. «Мой костер в тумане светит, искры гаснут на ветру, ночью нас никто не встретит, мы простимся на мосту». Спасибо большое. Ну, спасибо вам за такое сообщение. Правда, мы все-таки просим наших слушателей как-то связывать с русским языком вот ваши информационные такие к нам послания. Потому что так мы превратимся в другую передачу. Хотя информация интересная. Да, спасибо. Спасибо большое, Юрий Дмитриевич. Но мы все-таки должны не забыть ответить на ваш вопрос. Вы спрашивали о том, уместно ли почему посреди повествовательного по цели высказывания предложения, например, ему удается все, потому что он то-то и то-то. Вот в середину этого предложения вдруг, как у Маяковского сказано, без всякой трамвайной остановки, влезает вопросительное «почему?». Это явление, которое характерно для спонтанной речи. Спонтанный, значит, неподготовленный. Это явление особенно присуще речи людей, которые так или иначе связаны с преподаванием. Это учителя в школах, это преподаватели техникумов, преподаватели вузов, лицеев и так далее. Почему так происходит? Потому что любой человек, занимающийся педагогическим трудом, неизбежно озабочен тем, чтобы была обратная связь. Ему крайне необходимо, даже если в реальности диалога нет, имитировать диалог между собой и теми, кто его слушает. Такая имитация, то есть диалогизация монологической речи, это универсальное явление. Оно, вот Юрий Дмитриевич обратил внимание лишь на одно проявление этой тенденции, но она, повторяю, универсальна, она пронизывает всю монологическую речь. Поэтому явление это вполне естественное, но допустимо оно исключительно в спонтанной устной речи, в неподготовленной устной речи. Пусть, ну, пусть... а лекторы, вот педагоги частенько... Педагогического ударения, да? Это тоже делается, и это тоже естественно, но, повторяю, в том случае, когда лектор не читает по бумажке, не бубнит вот написанный заранее текст, даже не поглядывая на аудиторию, а стремится общаться с аудиторией, тогда это естественно, и тогда это уместно. В письменной речи это, разумеется, отступление от нормы. Мне кажется, что вот таким же способом детей обучают в да, вот с детьми так разговаривают очень часто, и с иностранцами. То есть вот эта методика, она характерна для обучения русскому языку, в частности, или для вот разговора с детьми, чтобы ребенок сам продолжил предложение. Как это по-русски-то? Дослушаем еще вопрос по телефону. Пожалуйста, вы в эфире. Это я? Да. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Альфред. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы знаете, я хочу вернуться к одной из последних передач. Значит, одна женщина задала вопрос, правильно ли диктор произнесла Михаил Михайлович. И ей сказали, да, неправильно, потому что она должна была сказать Михаил Михайлович. На самом деле я считаю, что Михайлович это могла быть фамилия. Понимаете? А мы об этом и говорили, уважаемый да. Альфред. Мы об этом и говорили. Если это не фамилия, это должно произноситься так. Вы сказали, да? Конечно, ой, конечно. Я что, спасибо понял. Вам. Спасибо. Ну, извините тогда. Ничего я хотел страшного. Как раз привести пример. Михаил Михайлович Михайлович. Может быть так. Может. Разные ударения. Но извините. Спасибо вам. Как это по-русски? Вот нас спрашивают, как же правильно, в 500 метров или в 500 метров? В 500. Тут очень легкое правило, нет формы 500, 600, 700, вообще на 100 не заканчиваются эти числительные никогда. А метров или метрах? Метрах. В 500 метрах. Потому что написали тут вот с ошибкой в 500 метрах. Метрах, да. Угу. Давайте к письмам еще обратимся. Ну, вот если ответить на вопрос, который касался этимологии слова «щи», заданный нам в прошлой программе Любовью Петровной, то можно сказать, что история эта весьма и весьма темная, как Михаил Яковлевич предположил, что все не будет так просто. Такое коротенькое, исконно русское слово. Но... Чем короче, тем сложнее. И тем страшнее, да. Понятно, что звук «щи» исходно не существовал в славянском языке, он всегда появляется на месте каких-то либо других звуков, либо комбинаций. Комбинации звуков. Например, доска дает нам дощечка, свет освещать, кость кощей и так далее. Но вот к чему это щи можно подвести, у этимологов до сих пор нет единой точки зрения. С одной стороны, предполагается, что, быть может, это слово восходит к утраченному ныне древнерусскому слову «сто», которое обозначало пропитание. С другой стороны, есть еще более интересная и менее правдоподобная этимология, что, быть может, когда-то существовало слово «сок», но писалось не так, как вот сейчас принято, а с беглым гласным внутри, и якобы вот это чередование могло дать нам слово «щи». Но дело в том, что ни один памятник письменности не зафиксировал такую форму, ее можно гипотетически попробовать восстановить, но это не факт, что так оно и было. Есть еще более интересная гипотеза, которая в свое время была выдвинута знаменитым лингвистом Будоном де Куртене, который считал, что слово «щи» заимствовано из датского слова «шкай», которое обозначает похлебку или навар, но выясняется, что и это датское слово, в свою очередь, есть заимствование из французского, а такую длинную цепочку для такого простого супа, наверное, представить сложно. Ну и самая последняя из возможных этимологий, которая возникла в 60-е годы 20 века, она тоже выглядит очень малоправдоподобной и была выдвинута одним из чешских исследователей, который утверждал, что, быть может, щи, обращая внимание, кстати, он обращал внимание на то, что форма всегда множественного числа, у нас нет одной щей, да, или одной ща, и вот он утверждал, что, быть может, перед нами усеченная форма от борщи. Но куда подевался, по какой причине исчезл вот этот бор, непонятно. То есть, еще раз можно сказать, что на современном этапе развития этимологии мы не можем однозначно сказать, откуда возникло вот такое маленькое и, казалось бы, простое русское слово «щи». Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, в эфире дозвонившийся слушатель наш. Здравствуйте, меня зовут Сергей. У меня вот такой вопрос, издавна меня мучающий. В пророческом романе Достоевского «Бесы» столько всего предсказано, что голова кружится порою. И вот, в частности, ведь он предсказал, там, описал Ленина таким, какой Владимир Ильич был, ну, во время рассвета своей революционной деятельности. Это один из лекторов вот на литературном празднике. Вот, и манера поведения, и манера одеваться, и манера говорить, и даже смысл его статей, отраженный в речи этого человека. Но там Достоевский называет его лысым и плешивым. Вот, вот лысый и плешивый. Я все время думал, что лысый и плешивый – это одно и то же. Достоевский вот как-то разделил, то есть, видимо, считал, что это разные слова, и употребил их вместе. Человек назван лысым и плешивым. Так вы нас спрашиваете, есть ли разница? Да, вот в чем разница лысого и плешивого? Мне так кажется, она очевидна. По-моему, плешивый – это человек, который потерял еще не все волосы, да, а лысый – это который уже, скажем так, большая часть волосистой части головы уже их потеряла. Но а плешивый и лысый, наверное, для того, чтобы подчеркнуть еще остатки волос, но в большей степени лысый, нежели с волосами. Хотя, конечно, такая нюансировка тоже очень специфическая. Надо посмотреть, с одной стороны, что слово может означать в XIX веке. Дело в том, что в некоторых случаях значения, казалось бы, похожих на современные слова, были чуть-чуть да не те. Но вообще, Сергей, спасибо за вопрос. В следующий раз попытаемся на него ответить, разобраться все-таки, что же хотел сказать Федор Михайлович Достоевский вот в этом словосочетании. Как это по-русски? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Екатерина Павловна. У меня вопросов целых три. И первый по вчерашнему дню. Вот я к Леониду Петровичу Крысину в словаре уже заглянула. Астронавт и космонавт – суть синоним полный. Но космонавт летит в космос, то есть, как это, Вселенная. Космос там у Крысина – это Вселенная. А астронавт куда летит? К звездам. Как это называется? Тоже космос или нет? К звездам, к звездам он летит, Екатерина Павловна. А называется как? У них космос в ходу, само слово. Это раз. А во-вторых, реклама на радио России. Русский репортер журнал. Читай, а не чти. Раз послушал, два, три, четыре. Или у меня крыша поехала, или у автора этого самого. А в-третьих, опять же, к вам, потому что не могу Кушканову Виталию Валентиновичу, разумеется, дозвониться и спросить, кого это он цитировал. Стихи не пишутся, стихи сбываются. Во, как красиво. Кажется, всем досталось по вопросу. Да. Ну, что касается... Только сможем ли мы сейчас ответить? Да. Что касается первого вопроса, по сути дела, он сводится к вопросу о том, как космос по-английски, как англоязычные, да, как они называют космос, ну, по-моему, universe. Нет, но есть понятие «спейсмен», да, из знаменитая да, песня еще, да, Дэвида Боуи. Да, вопрос в этом заключался. Я-то подумал о том, что... Об английском вроде бы и речи-то не было, нет? Ну, просто Екатерина Павловна сказала, вот американские космонавты называются не космонавтами, а астронавтами, потому что они летают к звездам. А если бы они летели не к звездам, а в космос, как бы они должны были называться? Ну, вот Валерий Анатольевич ответил, они бы должны были называться спейсмен. Прочитай, а не чти, я, честно говоря, не очень понял. Я думаю, что перед нами языковая игра, и Екатерине Павловне не очень нравится форма чти, как почитай, видимо, да? То есть, может быть, они здесь сталкивают созвучные корни «читай, не чти». В современном русском языке, Михаил Яковлевич, императив «чти» — это употребительная форма? Допустимо вполне. Конечно. А, тогда тем паче здесь просто... Чтить, да, чти. Здесь просто игра созвучная, не более того, да. Что достаточно часто встречается в рекламных слоганах. Чти отца своего. Конечно. А что касается цитаты «стихи не пишутся, сбываются», Екатерина Павловна, мы все-таки делаем передачу о русском языке, а не о русской литературе. У меня, не скрою, у меня есть предположение о том, кому принадлежит эта строчка. Но я не стану озвучивать, произносить это предположение, потому что я боюсь ошибиться. Я не являюсь специалистом по русской литературе, в том числе 20 века. Но вот если слушатели кто-то точно знает и сможет в течение этой передачи нам позвонить, то, пожалуйста, мы вас просим это сделать. Потому что позвонить Виталию Юшканову в Москву в данный момент, когда мы сидим в эфире, у нас не получится. Поэтому подскажите вот Екатерине Павловне ответ на так интересующий ее вопрос. А как это по-русски? Да, пожалуйста, еще слушаем звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Майя Алексеевна. У меня вопрос, как правильно, состоящий из двух подвопросов. Первое, как правильно, по обеим сторонам или по обеим сторонам, по обе стороны или по обе стороны? Вот мне кажется, что первый вариант правильный. А второй ваш вопрос? Постоянно второй. Так, а второй ваш вопрос, Майя Алексеевна? А второй вопрос о словах «воспрянуть и затапливать» или «воспрять и затоплять». Вот мне тоже кажется, что правильно первый вариант, а я слышу второй. В том, что касается по обеим сторонам или сторонам, то современные эпические словари обе формы дают как равноправные, и здесь нет ошибки. А вот в том, что касается глаголов... А в том, что касается глаголов, Майя Алексеевна, мы имеем дело с конкурирующими вариантами, с конкурирующими формами одного и того же глагола. И в случае «воспрять» — «воспрянуть», и в случае «затоплять» — «и затапливать». «Воспрять» — форма старшая, «воспрянуть» — помоложе, если я не ошибаюсь. И сегодня, как всегда это происходит, младшая норма всегда активнее. Сегодня чаще мы слышим этот глагол, образованный от инфинитива «воспрянуть» с основой «воспряну». Но пока... Оба эти варианта сохраняют равные права, поэтому можно сказать и так, следовательно, Майя Алексеевна, вы имеете возможность употреблять этот глагол так, как удобно и как кажется правильным вам. Что касается затапливать и затоплять, история та же, значит, более молодой вариант, по всей видимости, затапливать, потому что он логичнее. Логичность здесь заключается в том, что это более наглядное в структуре слова «затапливать» более наглядно отражено его место в словообразовательной цепочке. Это вторичный имперфектив от глагола «топить». И у него в случае «затапливать» есть специальный показатель. Вот этот суффикс «ива» — это специальный показатель, содержащий вот это «ва». «Ва» — это показатель несовершенного вида. А в варианте «затоплять» вместо такого специального показателя имеет место мена суффикса и плюс перенос ударения. это воспринимается как нечто менее логичное, и потому этот вариант сдает свои позиции, уступая место тому варианту, который речевым сознанием говорящих по-русски воспринимается как более логичный. Вот такая история. Но пока и тот, и другой варианты, как и в случае «воспрять» и «воспрянуть», сохраняют приблизительное равноправие. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, слушаем еще дозвонившегося. Да, это Борис говорит. В общем, в предыдущей передаче женщина там придралась вот к слову «вырезывать». Там какая-то другая женщина вспоминала, что ее мама, чтобы скрасить как бы ей жизнь, вырезывала ей фигурки из картона, там, да, бумаги, да, да, было все такое дело. Вот, ну так, во-первых, не надо придираться к тому стилю, который когда-то существовал, потому что Ломоносов говорил, ну, все говорили на русском языке, но Ломоносов как бы на одном, там Пушкин на другом, и уже, скажем, Шолохов на третьем. Я говорю, ну, хотя один русский язык един, но там преломляется, и, в общем, слово, во-первых, выражает, может выражать дух эпохи, во-вторых, словом «вырезать», если отвлечься от частности, но стоит какая-то, ну, суровая необходимость, что ли, или что-то в этом духе, а за «вырезывать» может стоять движение души. Вот к чему совершенно неприменимо слово «вырезывать»? Это там к удалению аппендицита, так сказать. Потому что получается, что хирург выступает, ну, не как врач, а как какой-то эстет, который там озабочен тем, чтобы красивее кусок мяса. Ну, примерно так. Ну, в общем-то, нужно к каждому слову подходить. Ну, вот как физики-теоретики подходят, скажем, к тому или иному члену там уравнения. Так... Борис, спасибо большое. А скажите, пожалуйста, вы вопрос какой-нибудь нам хотите задать? Вопрос, ну, немного озорной, вот по поводу заимствованных из иностранных слов. Например, слово «рейтинг», так сказать. Ну, с одной стороны, рейт – это степень-показатель, а с другой стороны… Рэт это по-английски означает крыса. И вот что-то такое агрессивное, так сказать, за словом рейтинг. Ну, это немного озорной, конечно, вопрос, но просто, что насколько уместно там такое... А написание-то совершенно, да, разное. Борис, вы представляете, корень, в общем-то, один по существу. Нет, корни разные. Это же разные корни. Корни разные. И пишутся, и произносятся эти слова по-разному. Это там суффикс или... Никаких суффиксов. Наши слушатели далеко заходят. Раньше только русский язык как-то истолковывали по-своему. Народная этимология была. А теперь уже на английский перешли. Да. Ну, смотрите. Нет, Борис, мы вынуждены вас разочаровать. Это два совершенно разных английских слова. И думаю, что общего у них ничего нет. В слове «rate», от которого образовано рейтинг, ну, я имею в виду уже русский, в русском варианте, это слово двусложное, и в нем, поскольку первый слог открытый, гласно читается как дифтонг, «эй». А в слове, которое на русский язык переводится как «крыса», «рэт», один слог, и поэтому гласный в этом слоге читается просто как «э». Такое открытое «э», но никаким образом оно не является дифтонгическим. Для английского языка различение дифтонга и монофтонга принципиально важно. Это совершенно разные звуки, и ни один англичанин никогда не спутает эти слова. Это мы можем спутать, потому что для нас это не родной язык и не родное различие. Англичане их не спутают никогда, это совершенно разные слова. Так что спасибо вам за попытку каламбура. А мне понравилось это сообщение, потому что человек, видимо, так много думает о русском языке, пытается как-то разобраться. Во всяком случае, уж с большим интересом относится к словам и, в общем, об этом задумывается. А вот Роман нам пишет, что слово «вырезывать» несет в себе привкус старины, так же, как «заведывающий» на месте теперешнего заведующего. Ну, совершенно прав Роман и совершенно прав Борис, который говорил примерно о том же самом, между прочим. Я совершенно согласен с вами в том, что все то, что Борис рассказывал, интересно и радует. Как это по-русски? Слушаем, кто же нам еще дозвонился. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте. Юрий Юрьевич. Скажите, пожалуйста, вот меня всегда коробит, когда я слышу или читаю «пожарим» или «пожарит», а не «поджарит» или «поджарим». Хотя и и в романе, вот, по-моему, «Рая Погодина» встречал, там мясо пожарен. Почему вот такое негативное восприятие у меня к этому слову? Здесь какое-то нарушение есть или просто, так сказать, что-то здесь... Да, Юрий Юрьевич, конечно. Интересный поворот. Да. Люди не спрашивают, почему так говорят, а почему у меня такое восприятие. Вот. Но это форма вопроса, почему так говорят и правильно ли говорят, но сама форма очень изящная. В общем, как всегда, Юрий Юрьевич. Да, вы правы, Юрий Юрьевич. Конечно, когда речь идет о том, чтобы взять кусок мяса, положить его на сковородку, а по прошествии некоторого времени снять со сковородки и съесть. Еще перевернуть надо. Ну и еще некоторые действия также произвести, но мы опустим разговор об этом. Конечно, в этом случае требуется употребить глагол «поджарить». Мы можем употребить этот глагол с приставкой не «под», а «по», в том случае, если мы, собираясь на пикник, и строя планы, в том числе говорим, ну вот, мясо пожарим, то есть, может быть, даже неоднократно произведем серию таких операций, каждая из которых описывается глаголом «поджарить». Так что оба глагола в русском языке существуют, их нужно дифференцировать, но их не дифференцируют, не различают. И очень часто вместо, так же как вместо «нарезать сыр» говорят «порезать сыр», с этого когда-то начиналась наша передача. Также очень часто на каждом шагу вместо «поджарить мясо» говорят «пожарить мясо». Это, строго говоря, ошибка. Мы можем сказать, что для разговорной речи, точнее даже для просторечия, это стало своего рода доминирующим употреблением, но тем не менее оно от этого не становится правильным. Литературная норма требует употребления «поджарить» в том случае, когда мы говорим о единичной операции приготовления блюда. А как это по-русски? Да, слушаем вопрос по телефону. Будьте добры, скажите, пожалуйста, такое положение. Если человека когда-то покрестили в младенческом возрасте, то есть в купели, как правильно сказать, в Невской воде покрещенная или Невской водой покрещенная? И еще покрещенная, ну, это еще, наверное, зависит или от того, крещенная как... Я думаю, что крещенная. Да. Я думаю, что Невской водой крещенная. Невской водой или Невской... Тоже. Вы знаете, здесь возможны два варианта, потому что, как мы знаем, священники по-разному поступают при обряде крещения. Некоторые просто смачивают младенцу личико, ручки, а некоторые священники опускают младенца в купель с головой. Ну и вот в зависимости от этого вы можете и выбирать варианты. Невской водой вы крещены или в Невской воде вы крещены. Я думаю, что приставка «по» здесь совершенно ни к чему. Крещенный, но только учтите, пожалуйста, что когда вы говорите «я крещеная», вы употребляете прилагательное «крещеный», которое пишется с одной буквы «Н». Как только у него появляются зависимые слова, оно, например, «крещенное Невской водой», оно превращается в причастие и пишется оно уже с двумя «Н». Но за исключением краткой формы, она была крещена Невской водой, тогда, конечно, тоже одна «Н». Как это по-русски-то? Еще слушаем нашего радиослушателя, который дозвонился. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Алла Михайловна. Сегодня уже был такой вопрос по поводу, вот когда сравнивали два слова «плешивый» и «лысый». Я вот в продолжении этой темы хотела сказать. В книге Веллера «Перпендикуляр» я прочитала вот такую фразу про Михаила Юрьевича Лермонтова. Лысеть стал где-то лет с 25. Свои неполные 27 уже сильно оплешивил. Я очень удивилась, потому что, ну, знаю его портреты, и как-то вот со словом «плешивый» никогда его не связывала. Залезла в словари. Значит, «плешивый» — это лысый, голый, гладкий, безволосый. Но у меня сложилось такое впечатление, что мы вообще... как бы о разных людях говорим. Вот скажите, пожалуйста, можно ли по нашим современным понятиям назвать Михаила Юрьевича Лермонтова плешивым? Вы знаете, Алла Михайловна, если по понятиям Михаила Веллера можно назвать Лермонтова Плешивым, то по моим понятиям Михаила Веллера нельзя назвать писателем. Уж простите за такой резкий выпад. А потому все то, что пишет этот деятель, тем более относительно Михаила Юрьевича Лермонтова, на мой взгляд, просто не стоит воспринимать всерьез. Хотя ваше внимание к слову нам очень дорого. Спасибо вам за вопрос. Как это по-русски? Да, слушаем еще. Что же вас интересует, дозвонившийся человек? Нет, пока. Значит, вот еще нас Дарья спрашивает. Не надо на меня собак вешать. Откуда пошло такое выражение? Мы как-то уже отвечали на происхождение этого фразеологизма. Наиболее распространенная версия говорит о том, что слово «собака» в данном случае обозначает тот плод, не плод, репейника, которым дети часто бросают друг друга. Эта штука прицепляется к одежде, и в результате человек ходит как меченый. Вот якобы у древних славян были соответствующие поверья и колдовские обряды, связанные с тем, что если к человеку вот такую штуку присоединить, то на нем порча будет, сглаз и так далее и тому подобное. Есть, правда, и другие этимологии. Насколько я помню, одна из них связывает историю с немецким рыцарством. Вот, в частности, когда немецких рыцарей объявляли бесчестными, то на них вешали хвосты собак, и это было значением того, что этот рыцарь потерял свою честь. Но вообще-то, насколько я помню, этого фразеологизма несколько этимологий, но вот самый распространенный рассказывал. А как это по-русски? Слушаем вопрос по телефону. Скажите, пожалуйста, меня зовут Елена Дмитриевна. Скажите, пожалуйста, вот широко распространилось такое выражение на сегодняшний день. Но сегодня там уже есть день. Как так можно говорить? Вот мне совершенно непонятно. И меня только одно это возмущает. И еще, говорят, вот ведущие, обращаются к ним, говорят, задавайте покороче вопрос, не так много времени. А можно говорить мало и много. А не так много и так много. Что это за странное выражение? В том, что касается сегодняшнего дня, Елена Дмитриевна, вы абсолютно правы. Если бы мы смотрели пособие или руководство по культуре речи 70-х, 80-х годов, вот там очень часто говорили о том, что такого рода конструкции недопустимы, потому что действительно в слове «сегодня» уже содержится «сегодня», то бишь этого дня. Но в современной речи это уже скорее становится вариантом нормы. Нас уже почти не удивляют планы на будущее, хотя нельзя строить планы на прошедшее. Нас уже не удивляют слова что они отступить назад, хотя нельзя отступить вперед. Думаю, что перед нами своего рода затемнение внутренней формы слова «сегодня». Мы его не осознаем как вот дня, поэтому на сегодняшний день возникает такого рода конструкция. То есть я бы не стал говорить о том, что перед нами ошибка. И второй вопрос, который задает Елена Дмитриевна. Вот тут я, видимо, разочарую нашу слушательницу. Я не вижу ошибки в выражении «у нас не так много времени», поскольку «много» — это неопределенно количественное слово. Его ни к одной части речи безоговорочно отнести-то нельзя. Это именно неопределенно количественное слово. Оно объединяет в себе признаки числительного, признаки наречия, но ни одним из них оно, и даже признаки местоимения, но ни одним из них оно не является. При нем, именно по той причине, что это слово с неопределенным указанием на количество, естественно, может появиться обстоятельство степени. Роль этого обстоятельства и берет на себя местоименное наречие так. Можно сказать, у нас не настолько много времени, чтобы отвечать на очень длинные вопросы. Но настолько это довольно длинное слово. А мы в своей речи, особенно когда мы ограничены жесткими рамками эфира, мы в своей речи стремимся к краткости. Вот и возникает вот это «не так много времени», где, повторяю, никакой ошибки я не вижу. Спасибо, Елена Дмитриевна, за вопросы. Как это по-русски-то? Да, слушаем еще дозвонившегося. Пожалуйста, добрый вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Аркадий Николаевич, я из Питера. Вопрос такой. Часто очень звучит и по радио, и по телевидению, в спортивных передачах «забить гол». Вот, пожалуйста, объясните мне, ведь забить можно какой-то предмет в ворота. Скажем, мяч, это точно. А вот гол, это же не предмет, и это не спортивный снаряд. И правильно ли такое выражение употребляемое? А что мы тогда, Аркадий Николаевич, можем сделать с голом? Гол — это ситуация, насколько я понимаю. Ну это что, забит... возникла голевая ситуация? Ворота, это гол, мы кричим. Думаю, что перед нами ситуация, похожая на ту, о которой мы говорили в прошлый раз, разбирая словосочетание «поднять тост». По всей видимости, действительно, вы правы, формально мы забиваем мяч, и это есть гол. Но думаю, что забить гол – это уже, опять же, ставшее почти нормативным словосочетание, которое в данном случае происходит своего рода метонимический замен, то есть, замена. То есть сам гол – это и есть забитый мяч, поэтому возникает вот это словосочетание «забить гол». Мне не кажется, что это ошибка. Это уже норма. Причем это уже давно норма. Это и 50, и 60 лет назад было нормой. Вы правы, Аркадий Николаевич, в том, что изначально гол в футболе – это ситуация, когда мяч оказывается в воротах противника. Но мы можем ведь сделать еще один шаг, и пойти чуть-чуть дальше и выяснить, что в английском языке слово «goal» вообще-то означает не эту ситуацию. Оно очень-очень давно означало просто «цель», к которой мы стремимся. Если вот рассуждать таким образом, то мы просто ничего не поймем в современном языке. Нельзя подходить к языку с требованием полной прозрачности и ясности, так, как это может быть в решении математической задачи. Потому что, в отличие от математической задачи, язык — это не просто код. Язык — это код плюс его история. Он хранит следы своих прежних состояний. И все это, наслаиваясь друг на друга, очень часто создает такие словосочетания, которые ставят нас в тупик. Но, тем не менее, нельзя считать, что они ошибочны. Мне кажется, есть разница. Поднять тост — это все-таки еще ошибка, а забить гол... А забить гол не ошибка, конечно. Как это по-русски? Да, еще ваш вопрос слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Это Сергей. Вы знаете, Дмитрий Крылов в передаче «Непутевые заметки» предложил для аудитории новое слово. Вот он говорит, ну, мне не нравится, вот вы пишете «друзья». Ну, говорит, какие мы друзья? Мы не общаемся. Мы, говорит, симпатанты. Да, так вот дело-то в том, что у нас лагуна, как ли, лакуна, да, образовалась. Ну, и действительно, демократическое общество и, ну, господин как-то странно звучит. А симпатанты, вот нет ли тут какой-то перспективной линии? А вам очень линии? Нравится это слово? Вы бы его... А вы знаете, находка. Вот мы тут и сударя перебирали-то, и гражданина, и гражданку. Оно, конечно, немножко выдуманное, но вот... А симпатант не выдуманное, да? Я и говорю, выдуманное оно. Но вот тут... Сергей, а медицинских ассоциаций... Какая-то находка, мне кажется, вас... все-таки... Ваше мнение. А медицинских ассоциаций у вас не возникает? Я бы сразу симптоматикой как-то это связал. Симпатичны. Как говорится, гадкий утенок, пока можно сказать, но кто его знает? Ну, вы знаете, Сергей, прогнозы делать, конечно, занятие неблагодарное, и мы, пожалуй, не будем этим заниматься. Если вас интересует, как мы реагируем на это слово... Примерно так же, как и вы. Ну, вот интересная, любопытная попытка. Пока она не вызывает ощущения удачной. Что будет на самом деле, покажет время. И больше, я думаю, здесь сказать просто нечего. А Сергею это нравится, ему кажется удачной. Это попытка. Ну вот, а наше мнение все-таки несколько отличается. Да, уж меня просто в замешательство такое. Я даже не поняла, о чем речь. Если так откликнут на улице... Симпатант. Просто можно и в нос получить. Нет, ну даже если обратиться к слушателям, уважаемые симпатанты или дорогие симпатанты, то я не знаю, какой будет реакция. Это будет... Слишком сильно ощущается искусственность в этом слове. Не знаю, может быть, через 300 лет не будет ощущаться. Пока не очень. Да, ну я бы все-таки не согласился с Дмитрием Крыловым с тем, что слово «друзья» в данном случае не подходит. По-моему, это очень даже и удачно было бы обращение. Ну, Дмитрию Крылову хотелось, чуть-чуть преувеличивая, да, побалагурить. Вот что-то новенькое, как-то оживить передачу. Ну, вот оживил. А как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем ваш вопрос или комментарий по телефону. Добрый вечер, это Ольга Викторовна. Вот я позволю себе еще раз обратиться к Михаилу Яковлевичу с вопросом по поводу слов «смотреться» и «выглядеть». Меня не устроил ваш ответ в прошлый раз. Я зашла в интернет на сайт «Грамота.ру», и там второе значение слова «смотреться» таково, только в третьем лице. Пример приводится. «Картина хорошо смотрится на этой стене». Вы бы так сказали, Михаил Яковлевич? Все, спасибо. Вы знаете, я бы, пожалуй, именно так и сказал. Она хорошо смотрится на этой стене. Картина хорошо выглядит на этой стене. Это невозможно. Мне кажется, да. Мне кажется, невозможно, поскольку вот это все-таки более применимо к существительным одушевленным. Так что картина хорошо смотрится на этой стене. Именно так бы я и сказал, Ольга Викторовна. Как это по-русски-то? А вот еще нас спрашивают, сегодня мне сказали кольцо 18 карат, а мне кажется, что каратов, ведь не группа кадет, а кадетов. Ну, кстати, группа кадет и кадетов, и 18 карат каратов – это обе формы, которые возможны в современном русском языке. Дело в том, что мы как-то об этом говорили, что как бы нам непривычно это было, но до сих пор все грамматики и учебники по культуре речи позволяют использовать и нулевое окончание, и окончание «ов» в ситуации, если мы говорим об единицах измерения. То есть и герц герцев, ом омов, как бы это ни странно звучало, вольт-вотов, ват-ватов, карат-каратов попадают в эту же группу. Апельсин. Это не единица измерения. Мы говорим только о том, что касается физических, или вот в данном случае там единицы измерения драгоценных металлов, камней и так Но далее. Тут ситуация заключается еще вот в чем. В группу слов с неустойчивой формой родительного падежа множественного числа попадают, как правило, слова заимствованные, слова, не являющиеся для русского языка исконным. Это касается и слова «карат», и слова «кадет», и слова «герц», и слова «ом», и «килограмм», и «грамм», и так далее. Вот именно они оказываются неустойчивыми, и у них возникают вариантные формы родительного падежа множественного числа. Потому и получилось так, просто все эти единицы измерения, как правило, заимствованные слова, потому так и получилось. Вот. Есть слова, в которых норма однозначна, например, метр давным-давно только в одной форме существует, а для целой группы слов есть вот эти конкурирующие варианты. Так что правы были оба, и продавец, и покупатель. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер, ну и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню, наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доцент кафедры русского языка Российского педагогического университета, кандидат филологических наук Валерий Анатольевич Ефремов, доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и я, журналистка Елена Майзель. За операторским пультом работал Алексей Худяков, дежурный инженер Геннадий Зеленин. До встречи в эфире. Вы слушали Радио России Санкт-Петербург. До новых встреч!